Синий такой узор из множества ромбиков, протянувшийся через все лицо поперек через переносицу, и небольшой узор из таких же квадратиков на подбородке, отчего создавалось впечатление, что у нее есть тоже небольшая бородка. Но и это не главное. Джедайка обладала великолепной фигурой, просто-таки идеальными пропорциями. Длинные и ровные ножки, узкая талия и одна очень выдающаяся деталь, вернее две. Грудь потрясающего четвертого размера, не позволяющая скромной джедайской робе скрыть подобное богатство. Казалось, что сейчас ее роба по швам расползется от такого природного и женственного напора. Ладно я, мне по возрасту пока такое по барабану, но бедные мужики ведь с ней до нас две недели добирались. Рядом с этим ходячим генератором эротизма и сексуальности запросто с ума сойти можно. Я рыцарь-джедай Ян Дуку. С небольшим поклоном величаво представился главный и плавно указал ладонью на своих спутников. Это рыцарь-джедай Риилла Страц и мой подаван Квай-Гон Джин. «Добро пожаловать на борт Корды, рыцари!» Начал я также и в тон с серьезной мордочкой торжественно приветствовать гостей, на что Дуку удивленно вздернул бровь. Видимо, думал, что тут Диас главный. «Ну-ну. Меня зовут Элай Джет, 777-й Ге...» С восторженным возгласом «Какой милашка!» Ко мне молниеносно подскочила джедайка, подхватила на руки, прижала к своим выдающимся прелестям и начала гладить по голове и буквально тискать, как куклу или плюшевого медвежонка. «Привет, Сав!» — мимоходом поздоровалась она с Диасом. «Ты где такую прелесть достал?» — спросила джедайка, продолжая гладить меня по голове. «Это было неожиданно. Не сказать, что неприятно, но вот совершенно для меня неожиданно. Я обалдело сидел на руках у джедайки, непонимающе хлопал глазами, но все равно успел заметить, как Хок прячет свой тяжелый бластер в крепление на бедре, а джедаи убирают руки от своих мечей. «Это арчанка, арчиха, аркесса, мириоланка в общем. Она что, сумасшедшая? Чуть тут побоище не спровоцировала!» «Привет, Рил», — улыбнулся Диас и обозначил поклон гостям. «Рыцари, я рыцарь-джедай Сайфо Диас, и это я просил совет прислать вас в помощь». Немного полюбовавшись на мою ошарашенную физиономию, Диас обратился, видимо, к своей знакомой. «Рил, может быть, ты отпустишь герцога?» «Какого герцога?» Продолжая меня радостно тискать и прижимая к груди, спросила джедайка. «Ну, вот этого», — недвусмысленно указал он на меня. Она как-то внезапно замерла, насторожилась и, развернув меня к себе лицом, вгляделась в мои сейчас хитрые глаза. Я же смотрел в красивые зеленые глаза мириоланки и с удовольствием наблюдал ее замешательство. «Герцог?» — осторожно спросила она. «Герцог», — согласно закивал я. «Жуть, какой благородный и могущественный!» Девушка моментально понурилась, осторожно на вытянутых руках поставила меня на палубу и тихо с запинкой прошептала. «Простите». Настороженно рассматривая джедайку, я поправлял на себе накидку и пытался пригладить на голове тот хаос, который она мне организовала своим приступом непонятной нежности. Что-то она слишком уж эмоциональная для джедая. Разве это нормально, такие скачки настроения? Еще раз оглядев всю прибывшую компанию, я невозмутимо повторил свое приветствие, как будто и не было сейчас никакого инцидента, не предусмотренного протоколом. «Меня зовут Элай Джет, 777-й герцог звездного скопления Джет. Это мой наставник от ордена, рыцарь-джедай Сайфо Диас. По бортовому времени у нас вечер, и ужин состоится через 40 минут. До выделенных вам кают вас проводит дроид-секретарь, которого зовут Хок. И еще раз, добро пожаловать на борт моего корабля, рыцари. Надеюсь, пребывание здесь будет для вас приятным». С легким поклоном вежливо закончил я. На протяжении моей короткой речи молодая джедайка опять стала на меня смотреть, как на недоступное пирожное, а ее грустное настроение мигом поменялось на умиление. Я аж внутренне содрогнулся и поежился от ее алчущего взгляда. Нет, такое ее поведение мне очень хорошо знакомо. Мои служанки, оставленные на Амкарисе, также себя вели и постоянно меня тискали и игрались, как с мягкой игрушкой. Что-то странно я на слабый пол влияю и вызываю неоднозначные реакции. Непривычно мне такое по той старой жизни, оставленной в другой вселенной. В общем, то еще знакомство вышло. Реакция рыцаря Страц напрочь выбила меня из колеи. А ведь тут сейчас прямо передо мной находятся исторические личности галактики Звездных войн. Что Дуку, что Джин, мне знакомы по тем фильмам, что я смотрел в своей прошлой жизни. Только вот я не знаю, как к ним относиться. Моложавый будущий Дарт Тиранус и такой же будущий призрак силы Квай-Гон Джин не вызывают никаких эмоций. Просто незнакомые разумные и все. Нужно будет либо с ними сдружиться, либо держаться подальше. Неоднозначные персонажи. Я их характеры, моральные принципы и возможности даже близко не представляю. Непонятная ситуация, но будем поглядеть, проанализируем и продумаем свою будущую позицию. Время пока есть. Когда я шел на совместный ужин с моими гостями, мои длинные уши уловили занимательный разговор. Понимаю, конечно, что подслушивать нехорошо, но этот разговор касался непосредственно меня. Потому я как можно тише и осторожно затаился за углом и таки стал подслушивать. За поворотом коридора, ведущего к кают-компании, разговаривали Сайфо Диас и его знакомая Риилла Страц. «Что на тебя нашло, Рил?» — недовольно спросил джедай. «Да я и сама не знаю, Сайфа. Просто как увидела его, так что-то накатило. Он ведь как игрушечный, такой весь аккуратненький и серьезный, как на картинке в Галанете, где рекламируют детские товары», — мечтательно пробормотала она. «Ха!» — усмехнулся Диас. «Знаешь, Рил, я тебе очень не советую к нему так относиться. Этот мальчик очень мастерски умеет пользоваться такой своей внешностью и возрастом. Меня, во всяком случае, он несколько раз так, как бы сказать, не обманывал, нет, но использовал. Он очень непростой ребенок и с очень непростой судьбой. На моей предыдущей миссии я был на его родной планете, и произошли там очень плохие события». «Точно!» «В храме говорили, что ты с самим магистром Йодой куда-то летал. Не расскажешь?» — нетерпеливо воскликнула Страц. «После ужина, если хочешь», — ответил он. «А все-таки расскажи мне немного о своем подопечном. Он действительно герцог, и это его корабль. Я такой роскоши в жизни не видела, а уж каюту с персональным душем и подавно. Правда, я подозреваю, что это совсем не яхта богача, а боевой корабль». «Все правда, Рил. Элай — герцог, но и уже младший джедай. Я его сам в орден принял и оформил документы. По просьбе магистра Йоды, так что не надо так удивляться. А корабль действительно боевой. Это корвет, и ты даже не представляешь всех его возможностей. Так мало того, в трюме сейчас полно боевых дроидов». «Подумаешь, дроиды», — пренебрежительно фыркнула джедайка. «Я бы не был так самоуверен, Рил», — обеспокоенно сказал Диас. «Эти дроиды чуть магистра Йоду не прикончили». «Чего?» — шокированно воскликнула она. «Того», — сердито ответил Диас. «Видела того секретаря, который тебя до каюты провожал? Так вот я с ним не справлюсь. Был, знаешь ли, опыт. Мастер разве что сможет, да и то с трудом. Так что я тебе очень советую не ссориться с Джетом и проверять на прочность его железных солдат. К тому же я слышал, что они стоят очень дорого». «Вот это дела!» — протянула джедайка. «А как с ним вообще тогда поладить?» «Да не беспокойся ты так. Элай добрый ребенок, любопытный и веселый. Во всяком случае, не такой высокомерный на первый взгляд, и как можно ожидать от любого аристократа или того же сенатора. Но только очень тебя прошу, не забывай, что он очень умный для своего возраста. Я его немного успел уже изучить, все-таки уже третий месяц, как я с ним путешествую. А уж что он с силой вытворяет уже сейчас, в самом начале обучения, мне, например, совсем непонятно», — усмехнулся Диас. «И если действительно хочешь с ним подружиться, то обучи каким-нибудь основам работы с силой. Ему это очень интересно, но у меня нет на это все времени. Моя текущая миссия оказалась не такой простой, как я ожидал, и все благодаря, опять же, Элаю». «Это как?» — не поняла Страц. «Ну, когда мы прилетели на Винтуин, я стал наводить справки по обстановке на планете». Осуществлять прослушку дальше не получилось. Джедаи, наконец, двинулись на ужин, а я перестал слышать этот занимательный разговор. «Вот это дела!» — тихо протянул я так же, как и джедайка, себе под нос. «Так, результаты моей невольной прослушки принесли некоторые выводы. Джедайка от меня не отстанет, и потому надо наводить с ней мосты. Ведь действительно, у Диаса слишком мало времени для занятий со мной. Он только и делает, что разбирается с тем ворохом информации, которую мы выкачали из сети Винтуина. Страц наверняка будет востребована только когда будет разработка операции по захвату или чего они там надумают, и будет привлекаться как тот самый консультант по корпоративным мирам или уже непосредственно в силовой акции, как и мой не слишком опытный наставник. Дуку и Джин — это, очевидно, главная ударная сила, статус ордена и мозговой центр миссии. Очень уж эта парочка бывалыми выглядит. Так что даже сейчас есть еще дня 3-4, пока они разберутся, вникнут в ситуацию и разберутся со всей подоплекой дела. Но самое настораживающее — это информация о моих дроидах. Не знал, что они чуть магистра гоблина в силу не отправили, хотя Диас мне об этом вскользь говорил, когда договаривался о переговорах с Алариком. Интересно, что там у него во дворце произошло при ответном вежливом визите моих кибернетических убийц? Туда были посланы 3 сквада, но ни один дроид обратно не вернулся и даже электронного отчета не смог послать. Видимо, жесткий там замес был. А ведь не зря Диас угрожал мне запретом на производство таких опасных боевых систем. Нужно срочно связаться с комитетом. Со стороны мое передвижение по коридорам Корды сейчас напоминало передвижение диверсанта по вражеской территории. Шевеля своими длинными ушами и напряженно вслушиваясь в окружающее пространство, я осторожно крался на камбуз корвета в надежде стырить оттуда какую-нибудь вкусняшку и быстренько отступить на исходные позиции в своей каюте. Операция по проникновению в пищеблок корабля уже была на завершающей стадии, но я был внезапно прерван радостным возгласом. «Элай! Ах, Тунг! Орки, атакуя!» Метнулся было обратно, но, как всегда, мне это не удалось. Опять меня подловили. Срочно нужно изучать сокрытие силы, чтобы всякие там зеленокожие и сисястые личности меня не находили на раз. Вот уже второй день меня джедайка терроризирует с моего молчаливого согласия и... Не знаю. Не сказать, что это мне не нравится, но, видимо, мое детское тело, наверное, дает о себе знать, и я воспринимаю это все как игру и способ выплеснуть напряжение. Своеобразную психологическую разрядку. Все же приятная она во всех смыслах девушка. Ну вот, Опять меня куда-то потащила с целью затискать до полусмерти. Ей-то может быть и прикольно, а у меня после таких проявлений симпатии уши красные. Может, ее отвлечь чем? «Рыцарь Страц, у меня к вам небольшая просьба». Вздохнул я, чувствуя себя котом, которого оторвали от миски со жратвой, водрузили против воли на колени и принялись гладить. «Конечно, Элай, все что угодно», — отрешенно и мечтательно ответила она. А точно все что угодно. Вы знаете, что я совсем недавно стал юнлингом, только я не знаю, какая одежда принята в ордене для младших джедаев. Не могли бы вы мне помочь в этом вопросе?» Задал я коварный вопрос. «Женщины и тряпки — это во всех вселенных сложные философские понятия с запутанными и чуть ли не квантовыми принципами». «Точно!» — восторженно воскликнула джедайка, поставила меня на палубу и стала задумчиво и оценивающе меня рассматривать. «Тебя нужно одеть, как настоящего джедая!» В этот момент в кают-компанию зашел Дуку, нечитаемо рассмотрел композицию из печально повесившего уши и смирившегося с участью юнлинга и восторженный рыцарем-джедаем. «Рыцарь Страц, прекратите издеваться над юнлингом», — строго сказал он, мгновенно присмиревший под его взглядом джедайке. «А вас, ваше высочество, прошу пройти за мной. Рыцарь Сайфо Диэс утверждает, что вы можете помочь в разработке плана». «Спасибо тебе, добрый волшебник», — подумал я, торопясь следом за широко шагающим Дуку. «И почему я раньше не догадался привлечь в укрощение орков молодого Сарумана? Правда, Саруман и орки — настораживающая комбинация и может боком выйти. Ну да ладно, тут у меня не Средиземье, а я, слава силе, не хоббит. Посмотрим, что они там надумали своим коллективным разумом, а то эта вся возня порядком надоела. Мне в храм уже давно пора углубленно силу изучать, а не так, как сейчас, урывками и фрагментарно».